Виктория Павловна увлеченно мучила сухарик пустыми розовыми деснами, поминутно обмакивая его в чай. Может быть, она и вправду ничего не знала, а может быть, обиделась на долгое забвение. Вадим уже подгадывал время к последнему поезду, как вдруг Виктория Павловна заговорила громким, свистящим шепотом. «Об этом я молчу уже 10 лет. Нет, почти 20. В конце 80-х я работала оформителем в театре. Это уж потом меня выпихнули за 101-й. Слишком много писем писала. Все о той экспедиции. Так вот, однажды летним вечером в сквере у Никитских ворот я неожиданно встретила Якова Блуда. Он вышел из шикарной черной машины. Даже стекла были черные. Виктория Павловна многозначительно умолкла, наблюдая за лицом следователя. Но оно было непроницаемо. Он был в той самой экспедиции, которой вы все же заинтересовались. Так вот он за эти 20 лет ничуть не изменился. Прямо-таки вечный жид! Виктория Павловна понизила голос до басовитого шепота. Я так испугалась. Первую минуту даже решила, что обозналась. Ведь все они погибли. Официально некролог. Но вы понимаете, он тоже узнал меня, потому и исчез так быстро. Юркнул обратно в машину, как крыса. И дал газу. Вадим силился припомнить что-либо относительно Якова Блуда, но ничего примечательного об этом человеке в сохранившейся части дела не содержалось. Невзирая на риск заночевать в вымирающем поселке, Вадим попытался еще что-либо разузнать о персонаже, внезапно вынырнувшем из пучины времен. Виктория Павловна, опишите мне его, пожалуйста. Ну, как художник. Ну, ничего художественного в его внешности не было. Он был похож на популярного в те годы гипнотизера. Такой, знаете, юркий, черненький. Глаза выразительные, но как будто не молодые. Смотрел из-под лобья, почти не смаргивая. Я бы даже нарисовала вам его портрет. Но сейчас не смогу. Руки болят. В экспедиции он был чужаком. Наши молодые академики оказались шумным, веселым и остроумным народом. А этот держался особняком. Вот, пожалуй, один случай стоит вашего внимания. В середине мая наши археологи Корнилий и Степан уплыли за озеро. Вечером поднялся ветер, а на берегу и в воде торчат высокие валуны, почти скалы. Начальник экспедиции ростовцев приказал поставить на берегу сигнальщика с фонарем, чтобы ребята смогли в темноте войти в бухту. Договорились по часу дежурить на берегу. Даже я свой час отстояла. Ледяной ливень, ветер. Но надо спасать наших археологов. Яков должен был стоять уже около полуночи. Как он фонарь повесил на ребра, рыбаки сушили сети, а сам ушел в избу греться. Ребра-то и завалились от бури. Через час его пришел менять наш антрополог Гуськов. Иван. Фонарь разбит, Якова нет. Ну, в общем, ребята наши все же вошли в бухту. А Гуськов утром сказал во всеуслышание, что люди, как биологические особи, не равны, и что, будь его воля, он разделил бы человечество на людь и нелюдь. Нелюдь надо отстреливать, за нее и Бог не спросит. Вот как? А разве люди не братья? К сожалению, нет. Иван. Она произнесла это имя по-девичьи нежно и мечтательно. Считал, что человеческие качества психики обусловлены не образованием и не воспитанием, а от рождения заданы природой. Вернее, породой. Поэтому люди изначально не равны между собой. Это была его любимая теория. Себя он считал учеником профессора Поршнева. Видовая неоднородность человечества. Так называлась диссертация Ивана. Даже сегодня об этом запрещено думать. А тогда от внешней неразличимостью в человечестве скрываются несколько видов, два из которых хищные и очень опасные. Это потомки каннибалов и паразитирующих человека гиен. Вадим Андреевич насторожился. Где-то он читал об этом совсем недавно. Несгораемая рукопись Муравьева. Точно!